мышьяк растворим в воде и не имеет вкуса. В желудке убитой обнаружен только алкоголь и частицы септомагеля. Мы предполагаем, что только алкоголь мог содержать яд. Разве Эрика Гроллер еще и дома принимала алкоголь? Мы должны ответить на этот вопрос утвердительно, хотя в ее доме не обнаружено никаких следов алкоголя. Во-вторых, где был Клаус Герике? Мы предположили, что он подвез Эрику Гроллер в своем автомобиле. Заходил ли он к ней? Мы этого не знаем. Во всем доме не обнаружено ни одного отпечатка его пальцев. Правда, в саду есть след, который могла оставить туфля Герике. Подчеркиваю слово «могла», потому что след не очень четкий. Мы обнаружили его возле гравийной дорожки справа от веранды. След ведет на улицу. Можно думать, что Герике проводил врача до двери дома, а затем пошел назад к автомашине. Бросается в глаза некоторые совпадения. Встреча Герике с Эрикой Гроллер вечером 17 мая и его же встреча с Кайльбером 19 мая были назначены по его инициативе. Гроллер и Кайльбер сперва отказались, но в конце концов уступили настойчивой просьбе Герике. Теперь еще раз кратко реконструируем все то, что мы знаем об этой ночи. У нас есть показания соседа Эрики Гроллер. Он вернулся домой в начале 12-го. Точнее, время не может вспомнить. У дома Эрики Гроллер, правда, на другой стороне улицы, он увидел автомобиль. Это особенно запомнилось ему, потому что у автомашины не было стояночного света. Свидетель клянется, что это был не Volkswagen. Людей он не видел. В 4:15 прозвучал звонок телефонной службы. Поскольку никто не взял трубку, и после повторного звонка в 4:20, то больше со станции не звонили. Около 6 доктор Лупинус влез в кухонное окно и нашел свою жену мертвой. От наших коллег из Гамбурга мы получили подтверждение его алиби. Во время принятия яда и смерти своей жены его, безусловно, не было в Берлине. Правда, в его показаниях есть два пробела. Во-первых, в Гамбурге установили, что он вообще не поручал своей секретарше сообщить Эрике Гроллер о своем визите. Вам известно, что он утверждал, будто не знает, выполнила ли секретарша его поручение. Второе. Между прибытием самолета и тем, что он там назвал, бритье, кофе, поездка на такси, где-то затерялся целый час времени. Лупинус утверждает, что прогуливался, но свидетелей назвать не может. Во всяком случае, он вернулся в аэропорт, потому что взял там такси. Майзель умолк, коснулся носовым платком уголков рта, а затем продолжал. Теперь второй комплекс проблем. Борьба на веранде. Назову несколько доселе неизвестных фактов. Во-первых, не зафиксировано никаких четких следов. Во-вторых, было найдено 3 разных отпечатка пальцев и руки. Отпечатки, несомненно, принадлежащие доктору Лупинусу, находились на опрокинутом стуле и на ручке садовой калитки. 2 остальных отпечатка до сих пор не идентифицированы. Сейчас идет их проверка в нашей картотеке. В-третьих, отпечатки пальцев на ручке от сумочки встречаются еще 2 раза. На маленьком столике, на котором стояла ваза, и на балконной двери верхнего этажа. Дверь на балкон мы нашли запертой. Ключ лежал в комнате, метрах в 2 от двери. 4. Теперь мы нашли, не смейтесь, кроме стиральной резинки и настоящую пуговичку, а именно пуговицу от воротника мужской рубашки. Она лежала на лестнице, ведущей к веранде. В-пятых, мы увидели круглые капли крови, капли с высохшей серединой и кровяные брызги. Ну, последние, как вам известно, возникают, если кровь каплет из движущихся частей тела. Кровавых луж или следов мы не обнаружили. Вся кровь нулевой группы. В одной капле крови найдены частички мозгового вещества и жировой ткани, в другой — волосы. Согласно предварительному сообщению лаборатории, это крашеные волосы с головы. Исследование продолжается. Следы ссадин кожи встречаются на осколках вазы, на полу и на ребре ножки стула. Предварительные данные говорят, что это частицы кожи с носа, со лба и скуловых дуг. Хочу подчеркнуть, что все анализы еще не закончены. Что касается следов перед садом и в саду, то можно подумать, что на участке Гроллер 17 и 18 мая было переселение народов. Мы взяли отпечатки подошв убитой, ее мужа и Герике, и сравнили их с обнаруженными следами. Результат — это не только их следы. Первое. Относительно четкие и широкие отпечатки подошв, оставленные, похоже, мужчиной. Они позволяют заключить, что длина шага около 1,5 метра, то есть, что мужчина бежал. Направление следов слева от веранды, за дом и через сад к забору соседнего земельного участка. Там они теряются. Второе. Другие отпечатки подошв встречаются только один раз. Не в саду, а на улице, у забора. Здесь кто-то долго стоял. Вероятно, мужчина. Об этом говорит глубина следа. Третье. Последний след обнаружен в саду, сантиметрах в 50 от калитки. Он расположен по вертикали к гравийной дорожке. Обе ноги были рядом. Нами не обнаружен типичный след дамской обуви. Этим я не хочу сказать, что речь обязательно должна идти о мужчинах, ведь и женщины могут ходить в мужской обуви. Сравним следы на веранде с таковыми вне веранды. Если при этом оставим без внимания известных нам лиц Гроллер, Лупинуса, Герике, то увидим следующее. На веранде имеются следы двух постоянных лиц, в саду трех или четырех. Допустим, что двое следов на веранде те же, что и двое следов вне дома. Тогда приходится считать, что этой ночью здесь, кроме Лупинуса, Гроллер и, может быть, Герике, было еще 3-4 человека. Но если мы исключим эту идентичность следов, то получим 6 человек. Солидная цифра. Этот факт представляется мне крайне важным. Вероятно, речь идет не только о нахождении одного человека, совершившего одно преступление. И, наконец, последняя область. Что мы до сих пор сделали и какими результатами располагаем? До сих пор мы ничего не знаем о мотивах преступления. Это невероятно осложняет наши дальнейшие действия. Фрейлин Мелленхаузен, хозяйка Герике фрау Миттельцвайг и прислуга Гроллер исключаются. Точно так же исключается доктор Лупинус. Его подруга Ирена Бинс и адвокат Кайльбер, поскольку доказано, что в момент преступления их не было в Берлине. Кроме того, исключаются обитатели соседних вилл, у которых установлено неподлежащее сомнению алиби. Главным подозреваемым лицом является Герике, бегство которого усугубляет его вину. Розыск продолжается. Вероятно, что домашний обыск даст некоторые дополнительные результаты. Герпрокурор против дальнейшего привлечения к делу Лупинуса и Кайльбера. Поскольку оба, как доказано, не могут быть убийцами Эрики Гроллер, а других подозрений нет, то нет оснований вторгаться в их личную и деловую жизнь, заявил герпрокурор. Я сожалею об этом, но вынужден подчиниться. Имущественное положение Эрики Гроллер чрезвычайно хорошее. Она страховала свою жизнь в пользу своего пасынка Фолькера Лупинуса, который сейчас находится в США и также не может подозреваться в убийстве. У Эрики Гроллер есть драгоценности и даже акции. Так как она не оставила завещания, то ее имущество переходит к мужу.